Признание. Между признанием и похвалой существует огромная разница. Смысл, который я вкладываю в признание в данной книге, есть фактическое замечание. Это не комплимент, не субъективная оценка, а всего лишь то, что предполагает само название – признание усилий человека, приложенных им на основе теперешнего уровня осознания. Похвала – это субъективная оценка. Если вы хвалите кого-то за проделанную для вас работу, то тем самым предполагаете, не выполни эту работу, он был бы недостоин похвалы. Если, к примеру, ваш ребенок подарит вам цветы, не следует говорить «спасибо, что подарил мне цветы». Тем самым вы даете ему понять, если бы он их не подарил, то был бы плохим мальчиком. Лучше всего сказать «спасибо за цветы, я очень тебе благодарна за них». Таким образом, вы признаете его поступок, не давая как личности субъективных оценок. Взрослые, молодые люди и особенно дети – гораздо позитивнее реагируют на признание, нежели на сладкие слова похвалы. Они хотят знать, что занимают особое место в жизни близких людей, чтобы с ними обращались как с личностями, принимали такими, какие они есть, а не делали из них то, что кому-то хочется. Если они получат признание за свои поступки на основании своих способностей, то будут знать, им выражают признательность как личностям и не оценивают за их действия. Они почувствуют свою уникальность и ценность вне зависимости от того, отвечают они стандартам других или нет. Разницу между похвалой и признанием бывает очень сложно уловить, но она играет огромную роль в формировании полной уверенности в себе. Если люди не получают признания, благодаря которому они могут чувствовать себя поистине уникальными личностями, им не остается ничего другого, как искать похвалы и становиться ее заложниками.